Глава 33. Зима уже перевалила за середину, подходил к концу декабрь. Начались предновогодние хлопоты. Кирилл, не знаю, каким чудом договорился, чтобы Лидочку приняли в сад. 2 недели моя дочь с удовольствием ходила играть с другими ребятишками. Удивительно, я ожидала слез, но в садике ей понравилось. Я так и не представила детей Лисовскому, так сказать, официально. В тот вечер, когда он вез нас от Олега, дети почти его не запомнили. А потом мне казалось, что после скандалов бывшего мужа они не готовы знакомиться с чужим дядей. Кирилл отнесся к этому с пониманием, забирал и отвозил меня на работу. Раза 2 в неделю мы могли прогуляться, чтобы побыть наедине. Дмитрий Петрович и Полина Михайловна оставались с детьми чуть подольше, давая нам возможность встретиться. Вот и сейчас мы брели с Кириллом, прогуливаясь по нашему маленькому скверу. «Вестей от твоего бывшего мужа не было?» — спросил Лисовский. Что-то он притих, странно это. То все телефоны обрывал. У него проблемы с магазином, тот прикрыли. Я толком не расспрашивала, но знаю, что его новый бухгалтер украла деньги из кассы и на закуп, не оплатив налоги. Теперь ему будет тяжело выбираться из долговой ямы. «Тебе его жалко?» — удивился Лисовский. «Нет, жаль свой труд. Я ведь иной раз ночами не спала, проверяя счета, документы, а Олег все спустил за такое короткое время. Тоня». Кирилл остановился, повернувшись ко мне. «Мы знакомы больше месяца. Понимаю, возможно, для тебя это малый срок. Но если ты не против, разреши пригласить тебя на Новый год к себе вместе с детьми. Разумеется, тогда мы и познакомимся с ними нормально». Я замялась, не зная, что ответить. С одной стороны, Кирилл вел себя как джентльмен, а с другой... После Олега поверить вновь кому-то было сложно, и месяц для меня и правда слишком маленький срок. «Сомневаешься?» — улыбнулся Кирилл. «Тогда готов пригласить твоих старичков-соседей, лишь бы тебе было спокойней. Места и еды хватит на всех». Я улыбнулась. «Прости, не хочу тебя обижать. Со мной непросто, да? Знаешь, как говорят?» — хохотнул Кирилл. — Трудности закаляют мужчин. Так ты согласна? — Да. Я уткнулась к нему в грудь, вдыхая терпкий аромат его парфюма, ставший почти родным. Осталось уговорить Дмитрия Петровича и Полину Михайловну. — Для начала составь мне список того, что можно подарить детям. Не хочу попасть впросак с каким-нибудь глупым презентом. «Старичкам скажи, что мой дом находится в чудесной сосновой роще. Воздух там целебный. Прогуляются, подышат». «Ты живешь за городом?» «Помнишь, я рассказывал, что у меня 2 любимых места. Второе — то кафе, где мы были на свидании, когда познакомились. А первое — мой дом. И туда попасть гораздо сложнее. Приглашаю только близких мне людей». «Не боишься, что мои дети разнесут твое жилище?» Кирилл рассмеялся. «Там настолько все безупречно, и мне просто необходимы несколько маленьких детей. Обжить дом как положено. Пока там царит неуютная стерильность, понимаешь? Я люблю это место, но живу почти все время в гостинице. Домой сбегаю, когда меня заедает работа. Только одному мне скоро становится не по себе». Кирилл наклонился ко мне, нежно целуя в губы. «Там не хватает семьи». Я ответила на поцелуй, голова чуть кружилась от счастья. С неба тихо посыпались крупные хлопья снега, тая на разгоряченных щеках слезами радости. Взглянула наверх, и в этот миг мне показалось, что вдвоем с Кириллом летим навстречу звездному небу. Лисовский запрокинул голову, словно мы одни на целом свете. Нет, в безбрежном космосе среди далеких планет. Ты сейчас описал мои чувства, — тихо ответила я. Кирилл покрывал поцелуями, которые были легче невесомых снежинок, мои щеки. Но его прикосновения, в отличие от холодных морозных кружев, были горячи, точно маленькие угольки. «Тоня, ты невероятная. Я с нетерпением буду ждать новогодней ночи. А я хожу дома в халате», — рассмеялась тихонько. «Замечательно», — кивнул Кирилл. «Знаешь, у моей мамы был чудесный халатик с рюшами, темно-зеленый с ромашками». «Не поверишь, у меня есть такой же», — хихикнула в ответ. «Мне не терпится его увидеть». Кирилл прижал меня к себе. «Значит, вместо вечернего платья приехать в домашнем?» «Нет, сменить после праздника. Красивый наряд на уютный и родной». Кирилл чмокнул меня в лоб. Мы пошли дальше по аллее. Снег наряжал город в праздничную мантию, что укрывала деревья. Шапками ложилась на крыши, стелилась по дорожкам узорчатым ковром, будто мы оказались в чудесной сказке. «Знаешь, я впервые почувствовал себя живым, то есть по-настоящему», — вдруг сказал Кирилл, сжав мою ладонь. «Как это?» — удивилась я. «Работа, гостиничный холодный номер, снова работа, как робот. Каждый день в точности похож на предыдущий, а мне нравится заботиться о вас. Даже устройство Лидочки в садик, как необычный квест». Не просто должностная обязанность, а помощь маленькому человечку. И тогда на этой вечерней аллее я поняла, как одинок был мужчина, что шел рядом. Ведь наши чувства во многом схожи. Он тоже боялся после предательства сблизиться с кем-то. Почему выбрал меня? Не знаю. Так ли это важно, если рядом друг с другом нам тепло, по-настоящему, когда согревается давно застывшая от боли душа.